Акт 13. Цербер Тифонович и другие греческие гости. Пока Светка срисовывала угольком с книги на пол круг и тайные знаки, домовой ходил по избушке, как прораб по стройке, заложив руки за спину и выставив вперед бороду. «Аккуратнее, тщательнее! Один неверный штрих, и демон на свободе!» «Напомни еще раз, зачем я тут ползаю на четвереньках?» Обманчиво, спокойно поинтересовалась Светка, хотя внутри нее закипала буря. «Да чтоб они все тут провалились вместе с их демонами, ведьмами и домашними питомцами!» «У нее в сумке ключ от ее дома, и она может вернуться туда в любой момент. Савелий — отличный парень, но и в ее мире можно найти не хуже. Эль Расул под присмотром Луи должен выжить, ну и женится же он когда-нибудь. Вот пусть его жена и отдувается. И демонов вызывает, и избушку смазывает, и дерезу доит, и за яблоками бегает. А Светке вот это все за что? Она нанималась, что ли, всех здесь спасать? Тут же каждый день кто-то в беде. Ладно, вначале было странно и забавно, но после превращения в гусыню добровольно торчать в этом сказочном дурдоме совершенно не тянет, тем более, когда в сумке ключ. Чтобы вызвать демона рода и узнать у него, кого именно предки Ельруна отправили в подземный мир, а Латируна вернула в наш. И чем нам это грозит? Может, уже пора всем за печку прятаться? Монотонно пробубнил Ахтун, осуждающе глядя на Светку. «Ты вроде ничем не стукалась, особенно головой», уже обычным голосом выдал он, поглаживая бороду. «А мне иногда кажется, что стукалась», процедила девушка, дорисовывая круг. «Иначе как объяснить, что я тут с вами демона вызывать собираюсь, вместо того, чтобы в собственном мире чай пить?» «Может, потому что с нами пить чай веселее?» Натянуто улыбнулся Луи, пока Эль Расул просто возмущенно хлопал глазами и пытался найти приличные слова. «Ну, разве что...» Светка встала с пола, отряхнула измазанные углем руки о штаны, в которые снова влезла на всякий случай. «Мало ли как там пойдет с демоном. Убегать, например, удобнее в нормальной одежде, а не в накинутом сверху на сорочку покрывале. Теперь надо крови немножко», напомнила Светка эльфу, протягивая ему нож. «Вот тут, тут и тут!» Принялся бегать по кругу Ахтун, показывая, куда именно Эль-Расул должен капнуть своей кровью. «Все, бинтуй и читай!» Осаживать раскомандовавшегося домового было некому. В избушке разве что не искрило от напряжения. Светка перекинула через плечо сумку с ключом и похлопала по ней, глядя на Луи. Но парень помотал головой, отказываясь от столь заманчивого предложения. «Опять пропустить все интересное? Если что, успею превратиться», — отмахнулся он. Домовой на всякий случай отбежал поближе к печке и затихарился. Лишь Баюн храбро встал возле Светки, судя по сверкающему взгляду и вздыбленной шерсти, готовясь и защищать, и прикрывать в случае чего уход девушки. Конечно, Светка не собиралась никого бросать в столь ответственный момент. Просто с ключом под рукой ей было значительно спокойнее. Пока Эль-Расул читал заклятие для призыва демона, девушка стояла, наглаживая прижавшегося к ее ногам кота. И от этого ей становилось немного спокойнее, хотя мысленно она бурно ругалась и на себя, и на всех этих экспериментаторов, начиная с Ахтуна, и на неуемную местную ведьму, и на Ельруну, которую куда-то унесла нелегкая, и на Савелия, который до сих пор не объявился. А еще с ужасом представляла, кто же в итоге появится в круге. Страшные лохматые чудища с наполовину ослиными ногами, огромными рогами, лысым хвостом, ростом под 3 метра, или обнаженный красавец с аккуратными рожками в смоляных локонах. Но уж кого Светка точно никак не ожидала увидеть, так это красивую златокудрую эльфийку с точёным греческим профилем. И одета она была в лучших греческих традициях, в стекающую по телу пурпурную ткань, в якобы естественных складках, эффектно подчеркивающих формы стройного тела. «Я Кассандриада, великая прорицательница, дочь последнего правителя Трои, возлюбленная прекраснейшего из богов. Кто вы и зачем потревожили мой покой?» Пока Эль-Расул собирался с мыслями, Светка старательно давила в себе истерический смех. Предком Бабы-Яги оказалась Кассандра, прорицательница, предсказавшая падение Трои. А ведь девушка была уверена, что после железного дровосека в качестве папы Карла ее ничем не удивить. Но оказывается, предел изумительности еще не достигнут. «Мы твои далекие потомки, и нам нужна твоя помощь. Кто-то выпустил на свободу зверя, когда-то принадлежавшего нашей семье, но потом заточенного в подземном царстве. Скажи, что это за зверь и как с ним бороться?» «Кто-то освободил Цербера Тифоновича?» «Аид будет очень расстроен». Эльфийка неодобрительно покачала головой. «Лучше всего поймать и вернуть его обратно». Женщина скептически оглядела Эль-Расула, Луи, Светку. Баюн больше всех привлек ее внимание, но потом, очевидно признав, что героев среди собравшихся не найти, предложила другой вариант. «Или рубите сразу все головы одновременно, иначе отрастут новые. А теперь отпустите меня обратно, пока я не начала предсказывать будущее. Это очень опасно». «А вы можете предсказывать?» — заинтересовался Эль-Расул, но Светка довольно ощутимо щипнула его за задницу. «Отпускай скорее! Поверь мне, тебе ее предсказание ни к чему. Она только плохое предсказывала всегда, и ей никто не верил». «Рада, что спустя столько веков кто-то еще помнит обо мне и моем проклятом даре», — горделиво улыбнулась эльфийка. «За это я предскажу тебе кое-что. Снег, лед, страх. Холодное сердце не бьется. Льдинку в его руках не роняй, а то разобьется. В зеркало на него ты смотри, пусть весна в его память пробьется. Мечом из камня сердце его разруби, только тогда он проснется». Светка честно пыталась заставить Эль-Расула отпустить Кассандру до того, как та начала вещать. И даже когда уже началось само предсказание, на всякий случай, типа «меньше знаешь, крепче спишь». Но женщина упрямо договорила и только потом исчезла из круга. «Вот спасибо! Не мог раньше ее утрамбовать обратно!» — принялась ругаться Светка на недоумевающего эльфа. «Так хорошо же! Теперь ты знаешь, как спасать кого-то. Правда, я ничего не понял», — честно признался Эль-Расул, плюхаясь на скамейку рядом с Луи, который так и не встал за все время разговора с Кассандрой. «Можно подумать, я что-то поняла», — огрызнулась на парня Светка. Савелий где-то шляется, освобожденный латеруной зверек оказался Цербером. Его смерть расстроит Аида, на кого-то замерзшего во льдах надо смотреть через зеркало, а потом разрубить ему сердце каменным мечом. Ну, хоть с головами все понятно. Нам нужен кто-то трехрукий, чтобы сумел одновременно отрубить Церберу все три головы. «То есть ты знаешь, кто такой этот Цербер Тифонович?» Радостно подпрыгнул чуть ли не вместе со скамейкой Эль-Расул. «Подозреваю, что знаю». Секунду назад еще непоколебимо уверенная, Светка внезапно засомневалась. Тут же все не совсем такое, как она привыкла. Вот и Цербер может оказаться не совсем тем, не совсем таким, не совсем трехголовым. Тут дверь избушки сама распахнулась, и внутрь влетел взъерошенный соловей. Обернувшись такого же взъерошенного, взволнованного парня, он выпалил: «Вы не поверите! Латируна выпустила змея, охранявшего мост через реку Смородину. Ну, того трехголового, которого когда-то древний богатырь на другой берег загнал. Того, кто на дочери лодочника потом женился», уточнил Эль-Расул, плюхаясь опять на скамейку. А то и он, и Луи соскочили, едва в избушке появился Савелий. «Это наша семейная легенда про богатыря, победителя змея и дочку лодочника. Но при чем тут тогда какой-то Цербер?» Светка на внезапно прорезавшихся собственнических инстинктах оказалась рядом с Савелием. Поправила воротник его рубашки, убрала с лица прядь волос, удовлетворенно выдохнула. «На дочери лодочника женился богатырь, правильно?» Убедившись, что с оборотнем все в порядке, девушка принялась выяснять у эльфа не совсем внятные подробности. «Или змей?» А лодочник — это типа паромщика. Тот, кто через реку всех перевозил. А что это за река? Тут у Светки случилось озарение. Она вспомнила былину про Илью Муромца и Соловья-разбойника. Точно, река Смородина — граница между Явью и Навью. А лодочника случаем не Харон зовут? Светка даже не удивилась бы. Раз тут славянские сказания вовсю начали перепутываться с древнегреческими, то вполне мог появиться и Харон. Ведь Аид есть, Кассандра есть, Цербер есть. Или у славян на этот случай кто-то свой припасен. Лодочника зовут Вильдруан. Говорят, он до сих пор перевозит тех, кого позвали с другого берега реки. Это вмешался всезнающий Ахтун. Всех перевозит, никому не отказывает. А еще говорят, что он и есть создатель нашего мира. Светка нахмурилась, пытаясь отрыть в закутках памяти хоть одного сказочного героя, чье имя хотя бы смутно напоминало имя лодочника. В голове крутилось что-то, но не сказочное, а языческое. Так ведь и река Смородина оттуда же, из славянского язычества. Богатырь женился... Чуть притормозив, отреагировал на Светкин вопрос Эль-Расул. А жена его русалкой оказалась и ведьмой. Потому у нас в роду все на женщинах и держится. Заведено так. «Ага, а мужчины все богатырями должны быть», — хихикнул домовой. Но дальше ехидничать не стал, решив, что одной шпильки хрупкому эльфу хватит. Не время пока ссориться. То есть богатырь сразился с трехголовым змеем и загнал его на другой берег реки, а вернуться змей почему-то не смог. После чего богатырь женился на дочери лодочника, который через эту реку всех перевозит. «Но только в одну сторону!» — вставил Ахтун свои 5 копеек в рассуждение Светки, пытающейся упорядочить в голове все, что только что услышала. «Да, только в одну сторону. И дочь у него оказалась русалкой». Девушка задумчиво уставилась в одну точку и потом предположила. «Сдается мне, вдвоем они его одолели, змея этого, богатырь и лодочник. Потом породнились, закрепив союз. Только правды уже не узнать». Горестно вздохнув, Светка покосилась на притихших на скамейке растерянных слушателей. «А было бы неплохо понять, как они этот фокус провернули, и повторить его по новой». Буйный полет Светкиной фантазии уловил только Ахтун. Да и то, может, просто сделал вид. Соорудил умное лицо, покивал многозначительно и погладил бороду, как всегда, перед тем, как готовился объяснить всем, какие они глупцы. Парни же озадаченно помалкивали. Причем Савелию было еще простительно, он же Кассандру не слышал, зато Эль-Расулуслу и полагалось сообразить, о чем речь. Нас же просили зверюгу не убивать, а вернуть Аиду. Ну так вот, река ваша Смородина — это граница как раз с Аидовым царством. Судя по всеобщему изумлению, присутствующие о таких подробностях не подозревали. Если Цербера через реку как-то перевести, он вернется к своему хозяину. Ага, а Латируна его снова освободит. Светка, нахмурившись, прожгла взглядом не в меру развеселившегося домового. Ясно, что это было немного нервное веселье, и мысль насчет повторного освобождения была правильной. Только все равно хотелось рыкнуть хоть на кого-то, освободиться от излишков негатива в организме. «Ты теперь нас бросишь?» — понуро уточнил Эль-Расул, стараясь при этом смотреть куда угодно, только не на Светку. Чтобы Латируна весь этот странный мирок к рукам прибрала, пока твоя бабка неизвестно где бегает. Слушай, может, пора уже на нее деду твоему пожаловаться? Или блюстителем закона? Светка прямо воодушевилась, с надеждой уставившись на Эль-Расула. Давай ты, как добропорядочный гражданин, пожалуешься». «Не выйдет», — еще больше поник эльф, опустив голову чуть ли не ниже скамейки. «Если зверь наш семейный, она имела право его вернуть». «О!» — очень удачно вспомнила Светка уже не раз промелькнувшую у нее мысль. Странно, что девушка вообще могла связно думать, так как Савелий решил воспользоваться моментом и притянуть ее к себе, приобняв за талию. Поэтому большая часть Светкиного разума была нейтрализована, но оставшаяся часть пахала на износ. «Если Ельруна старше, значит, и ключ, и зверь принадлежат тебе, а не Латируне». Эль Расул после такого заявления ненадолго подвис, но потом взбодрился и даже заулыбался. «Слушай, точно. Но не мне, а моей матери. У нас все через женщин же. А с твоей матерью связаться как-то можно? И ты уверен, что она нам поможет? Ты же с ней не общался почти». Эльф снова пригорюнился, развздыхался, пошмыгал носом и признал. «Короче, через наследство не выйдет. Если бы я девчонкой был, тогда да. А так или через мать, или через сестру, которой нет, или бабку надо искать». «Ельруну искать давно пора. Она раньше так надолго нас не бросала», — проворчал домовой, тоже пристроившийся на печке с горемышным видом. «Вот только где ее искать-то? А знаете, есть у меня идея». Светка даже поразилась, какая она сегодня гениальная, не иначе как от бессонницы и из-за наличия слишком уж соблазнительного мужчины рядом. «Надо попросить ключ открыть ближайшую к Ельруне дверь. Вдруг сработает. Только давайте завтра, хорошо? У меня такое чувство, что я сейчас прямо стоя засну». В избушке было всего 3 спальных места, 2 скамьи и печка. Поэтому Савелию пришлось устроиться спать в соловьином облике, так как улетать ночевать домой он отказался. Причем Эль Расул еще какое-то время ворчал, пытаясь на правах хозяина выставить конкурента на улицу. Но Светка, помня о том, как тяжело балансировать на ветке, когда тебя клонит в сон, категорично объявила, что все спят в избушке. «Мало ли, объявится этот Цербер Змеевич или Змей Тифонович, начнет кусаться или огонь извергать. Что он, кстати, делает?» Действительно, почти засыпая прямо стоя, как и грозилось, девушка вспомнила, что они так и не выяснили, что именно узнал Савелий. Выводы в клювике принес, это да. А откуда они взялись, неизвестно. «Самого змея я не видел, только разговор Латируны подслушал. Она сидела в доме и хвасталась кому-то, что с таким помощником скоро захватит все ближайшие города и с тетушками поделится». «С тетушками?» То ли изумился, то ли возмутился Эль Расул, но Светка разве что ногой не топнула. «Все! Спать! Всем спать!» «Хитрая какая! Все, что ей интересно, выведала, остальным рты позатыкала», — разворчался Ахтун, честно отвернувшись и зажмурившись. Остальных парней Светка, чтобы переодеться, просто выставила из избушки. «Но я про теток все равно больше всех знаю», — похвастался домовой, приоткрыв один глаз и покосившись на печь. Девушка уже лежала, укрывшись одеялом, и на намек даже не отреагировала. «Ну и ладушки, ну и спи тогда», — обиделся Ахтун, тоже завязая к себе. В это время в избушку вернулись парни, еще какое-то время тихо пошептались и тоже отправились спать. Причем Савелию вместо спокойной ночи досталось от Эль Расула: «Только задумай что-то, ведром промеж глаз приложу». «Ты еще яблоками меня закидать пообещай», — ухмыльнулся оборотень и, превратившись в соловья, устроился наверху шкафа в кухонном закутке. Опасно близко к Светке. Даже терлинкнул негромко, словно дразнясь. Но эльф, оценив, что между наглым пернатым и девушкой лежит сторожевой кот, удовлетворенно улыбнулся и спокойно заснул. Баюн — самый надежный охранник, особенно для всяких там крылатых ухажеров. Светке снилось, что она едет в поезде. Вагоны плавно покачиваются, а поезд иногда гудит. Громко так, причем на три голоса. Или это три поезда? Один навстречу другому, а третий... Откуда взялся третий поезд? Озадачившись этим вопросом, Светка резко проснулась и охнула, услышав страшный шум. Внизу грозно рычал Баюн, пытаясь выбраться наружу, а соловей, сейчас больше похожий на черного дрозда, выкручивал зигзаги и кренделя под потолком. Только дверь, обычно с утра сама открывающаяся, чтобы выпустить кота, сейчас была заперта на все замки. Мало того, избушка захлопнула ставни и, судя по измазанному в саже соловью, закрыла дымоход. Так что выяснить, что происходит на улице, было невозможно. А еще подозрительное ощущение легкого потряхивания навевало мысли об экстренном перемещении. Укутавшись в покрывало, Светка слезла с печи, молча набрала в котел воды и с суровым видом указала на него оборотню. Тот обреченно терлинкнул и несколько минут поплескался, отмываясь от грязи. «Тщательнее!» — девушка была полна решимости сохранить в избушке порядок и совершенно не собиралась любоваться на испачканное сажей лицо Савелия. «Экономнее вымыть тебя мелким, а не крупным», — пробурчала она, стараясь не задумываться о неподвластных ей моментах. «Куда бежим? Зачем бежим? От кого бежим? И кто так гудит им вслед?» Вот помыть соловья Светка могла, значит, надо мыть. «С чего вдруг банные процедуры с утра? И что вообще происходит?» — заволновался проснувшийся Эль-Расул, усаживаясь на скамью и потягиваясь. «Доброе утро!» — зевнув, с легким сарказмом выдал тоже заёрзавший на своей скамье Луи. «А куда мы бежим?» «Если бы я знала!» — вздохнула Светка, намывая при этом пойманного соловья. Птичка сначала пыталась вырваться, но потом смирилась и послушно терпела водные процедуры. «Избушка захватила нас в заложники и уносит в неизвестном направлении», — пошутила девушка, заодно обдумывая, надо ли вытирать оборотня или так сойдет. «Все, чистый я уже, чистый!» — возмущенно протерлинкал соловей, напомнив Светке, что она теперь может понимать зверино-птичью речь. «Чудовище! Я видел чудовище!» На этой загадочной фразе Савелий сменил облик и потряс головой, разбрызгивая с влажных волос воду. С недовольным видом, стащив с себя мокрую куртку и рубашку, парень положил руки на пояс от штанов и с вызовом уставился на Светку. «Точно. Самое время стриптиз устраивать», — хлопнула в ладоши девушка. «Ладно, отворачивайтесь все, я переодеваться буду». «А я думал, нам устроят этот... стриптиз!» — хихикнул в кулак Луи и подмигнул Светке. «Может, мне полотенцем поделиться?» «Ага, делись!» — одобрительно кивнула девушка. «Пока я одеваюсь, ты как раз можешь раздеться», — покосилась она на Савелия. «Вот ведь командирша!» — больше с восхищением, чем с возмущением пропыхтел оборотень, быстро избавляясь от штанов и обматываясь выданным полотенцем. «Отвратительное утро. Собственный дом куда-то бежит, за нами кто-то гонится, обнаженных девушек смотреть запрещают, зато голых мужиков показывают», — осуждающе покачал головой Эль-Расул. «И вот как ты теперь от врагов убегать будешь? В полотенце?» «В перьях», — постучал пальцем по лбу Савелий, намекая эльфу, что неплохо было бы напрягать иногда мозги. «А воду я не сам полез, между прочим». «Ты в трубу сам полез», — хмыкнула Светка, одним щелчком очищая котел и наполняя водой самовар. «Сейчас позавтракаем и обсудим, что ты видел за чудовище». «Может, лучше попытаться понять, куда мы бежим?» — с ехидной ухмылкой предложил вылезший из-за печки Ахтун. «Судя по твоей довольной рожице, ты или знаешь, или подозреваешь», насмешливо фыркнула в ответ Светка. «И раз не нервничаешь, значит, все идет по плану. Так что дергаться до завтрака смысла не вижу». «Ты прямо как Елеруна рассуждаешь», уважительно покивал домовой, поглаживая бороду. «Я вот от вкусного завтрака никогда не отказывался».